«А ведь этот парень в Укуших Махару здорово похож на гомеровского Улисса», — неожиданно подумал я. «Хитроумный воин со всеми задатками классного мошенника, многочисленные победы которого поначалу вызывают некоторое раздражение у читателя. Что ж, посмотрим. По законам жанра ему предстоит долгое путешествие, из которого почти невозможно вернуться домой». Не прошло и нескольких минут, и мне пришлось убедиться в своей правоте. Может быть, согласно каким-то неизведанным мне законам природы, в каждом мире должен быть свой Одиссей или хотя бы своя Одиссея. Как-то раз в Укуших Махару полез за какой-то надобностью в летающий пузырь Буурахри, в то время, когда там никого не было. И тут пузырь унесло ветром, и полетел он за горизонт над жгучими песками Хмиро. И случилось так, что в Укуших Махару приказывал пузырю вернуться, а пузырь не повиновался его голосу, поскольку была в его устройстве какая-то неисправность. Долгое время в Укушиха Махару никто не видел, и люди считали его погибшим. Но через много лет он вернулся. «Смотри-ка, и этот вернулся», — не удержался я от комментария. «И этот?» — удивленно переспросил Кофа. «А кто еще вернулся-то?» «Не обращайте внимания», — вздохнул я. «Это просто размышления вслух о законах жанра и так далее». Много дней и ночей в Укуших Махару носился над Хмиро, и проплывали под ним разрушенные города и селения, чаще пустые, иногда населенные всякой нечистью. И там горели зловещие огни, в тусклом свете которых поганые совершали мерзкие обряды и предавались оргиям. «Полагаю, это были весьма зловещие места», — мрачно сообщил наш Рапсод. У старика было такое виноватое лицо, словно именно на нем лежала ответственность за то, что такие зловещие места все еще встречаются в нашем прекрасном мире. Потом его пузырь Буурахри окончательно пришел в негодность и упал. И тогда Укуших попал в плен к Мадкарам, которые чуть было подло его не сожрали. Но он перехитрил их. Увы, мне так и не довелось узнать, каким образом. И убежал. Днем он прятался, а по ночам легкой походкой дикого зверя брел через неприветливые земли, населенные демонами, дикарями и отшельниками. Много лет в Укуших Махару блуждал по красной пустыне, пока не вернулся в Валмохи. И все были этому несказанно рады. Старик умолк и задумчиво уставился вдаль. «И это все?» — удивленно спросил я. — Быть того не может. — А тебе требуется продолжение? — усмехнулся Кофа. — О том, как дальше складывалась военная карьера этого достойного человека и все такое. — Не об этом, — твердо сказал я, — о его скитаниях по Красной пустыне. Это же и есть самое интересное. — Я тоже так думаю, — неожиданно согласился сэр Шухша. К сожалению, Укуших Махару не любил рассказывать людям о своих злоключениях. И никто тогда не узнал, что, скитаясь по красным пескам Хмиро, он попал в Черхавлу, волшебный город царя Хрибы, повелителя Оролов. Именно поэтому мы так долго не имели от него никаких известий. Черхавла не любит отпускать своих гостей. «Черхавла?» — зачарованно переспросил я. «Родина легендарной тайной свиты нашего короля Мёнина? Там же родился этот грешный Дарот, повелитель манухов, по милости которого мы хлебнули столько неприятностей в конце прошлого лета». Я торжествующе посмотрел на Кофу. «Вот видите? Я же говорил, должно же быть еще что-то самое интересное». Я повернулся к нашему рассказчику. «А откуда вы знаете, что Укуших Махару забрел в Черхавлу, сэр Шухша? Если ваш начальник никому о ней не рассказывал и все такое?» После описанных событий Укуших Махару оставил службу на границе и переехал в Кумон, задумчиво сообщил старик. Там он поступил на службу во дворец халифа Нубулейбуи Нецуанафии, да хранит его великий небесный ковер тысячезвездный, и стал большим человеком. Но через 7 лет, устав от жизни праздной, Вукушихмахару снова вернулся на военную службу, получил чин хальфагула и пользовался всеобщим почетом и уважением.